4. В нескольких сотнях метров на запад от парка Мачидло воля заканчивалась барьером, за которым тянулась только чернота космоса и звезды. А Доляны и Елонки не пережили перемен. Примечание: А Доляны и Елонки — районы Варшавы. Конец примечания. Сейчас ночью Харпат не ощущал здесь такой подавленности, но днем старался избегать приграничных районов. Ниже 50 метров от барьера иллюзия солнечного неба начинала исчезать. Поверхность, видимая под острым углом, не отражала синь. Размытая черная дыра на полнеба почти у каждого вызывала беспокойство. Было светло, как днем, а в то же время рядом, на расстоянии вытянутой руки, звезды сияли в абсолютной черноте космоса. Человек чувствует себя так, словно стоит на краю мира. И более того, это соответствует действительности. Здесь цены на квартиры и офисы были самыми низкими, а уровень самоубийств — самым высоким. Харпат платил за маленькую клетушку, расположенную недалеко от старых районов, ближе к центру, чтобы каждый день не напоминать себе, чем после перемен стала Варшава. Симка углубилась в лабиринт улочек самой старой части воли. Полицейская молчала, хотя периодически поглядывала на него, словно хотела о чем-то спросить. Сдерживалась. Кабинет располагался в подвале дома, удаленного от барьера не более чем на 100 метров. Дальше были только низкие дома бедняков и отбросов общества. Последние несколько метров до барьера избегали даже бездомные собаки. Коммуникаторы теряли связь, навигация сходила с ума. Это был небезопасный район. Юдита нажала звонок, через мгновение нажав снова. Когда где-то внутри звякнуло разбитое стекло, она непроизвольно потянулась к спрятанной под курткой кобуре. Звук не повторился. В стальных дверях открылось маленькое окошко и показалась камера. Сканер проверял их ID-чипы. «Кого ты притащила?» Грубый голос был искажен плохим динамиком. «Того, кого мы искали», — ответила она. Динамик щелкнул, окошко закрылось, заскрежетал замок, и двери приоткрылись настолько, чтобы они смогли протиснуться в мрачное нутро. Электрический привод закрыл двери, как только они оказались внутри. Это не было похоже на врачебный кабинет, разве что владельцем был доктор Франкенштейн. Тусклый свет, исходивший от стоящей в углу лампы, освещал только контуры окружавших их вещей. И этого хватило, чтобы заметить, что медицинское оборудование было не только самого низкого класса, но и в ужасном состоянии. На некоторых мониторах не хватало корпусов, кабели обмотаны изолентой. «Я как-то начинаю серьезно сомневаться», — буркнул Харпат. «Я не буду вас резать», — произнес низкий, седой мужчина 50 лет, разглядывая его из-за толстых стекол очков. Заляпанный комбинезон, несмотря на белизну ткани, больше подходил бы для слесарной мастерской. «Обследование неинвазивное», — добавил он. «Если только вы не считаете проникающие в ткани лептоны инвазией». «Постараюсь не подхватить какое-нибудь дерьмо от одного взгляда на это», — продолжал ворчать нюхач. «Пришли результаты, как только закончишь анализ, Соул». Полицейская повернулась к дверям. «Я свяжусь с вами завтра перед обедом». «А возвращаться я должен сам?» Она смерила Харпада взглядом, в котором мелькнуло что-то вроде замешательства. Он не смог точно определить эмоцию. «Вызовите машину. Она будет тут через 5 минут». «А через 15 тоже будет?» Двери за ней закрылись. Харпад остался один на один с Соулом, который все еще с любопытством смотрел на него. «Можем начинать?» — спросил нюхач. «Можем!» — ответил врач. Он не двинулся с места, все еще глядя на Харпада. «Ну, тогда начинаем». Врач медленно подошел к стене и включил еще одну лампу. Это мало что изменило, но теперь можно было увидеть стены и другое медицинское оборудование. Много оборудования. Это не врачебный кабинет. Даже не старый его аналог. Помещение выглядело как чистилище для сломанных машин. Тут их распределяли, кого на металлолом, а кого на переделку и повторное использование. «Вы врач?» — спросил Харпат. «За что вас сюда сослали?» «Никакой ссылки!» — Соул коснулся лежащей на столешнице панели управления. «Стоит что-то делать только потому, что это правильно. Разве не так?» Харпат жестом обвел кабинет. Так заканчивает человек, который делает то, что правильно. «Ложитесь сюда, пожалуйста», — сухо сказал врач. Он указал на аппарат, состоящий из установленного, вертикально кольца или лежанки, которая заходила в него. «Лептоны теряют терпение!» Харпат подозрительно провел пальцем по коричневой синтетической коже, обтягивающей лежанку. Она противно липла, словно ее не мыли много лет. В принципе, ему было все равно. Он лег на нее, не снимая обувь, и сразу почувствовал, как она прилипла. У него промелькнула мысль, что ответ врача был неоднозначным. Правильная ли это работа, или тоже наказание за правильные поступки? «Что это за оборудование?» — вместо этого спросил он. «Его название вам ничего не скажет», — врач флегматично заканчивал конфигурации на панели. «У вас есть при себе какие-нибудь металлические предметы?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Потому что они могут убить вас во время обследования». Харпат сел, вытащил зажигалку, портсигар с выгравированной на нем надписью «Для Павла, любви всей моей жизни». На всякий случай отложил и коммуникатор. Похлопал по себе, ничего больше не нашел. Перочинный нож ему не вернули после задержания. Раздалось гудение, лежанка с противным писком роликов заехала в кольцо. «Не двигайтесь!» — попросил Соул. «На пару минут превратитесь в труп!» Харпат сохранял неподвижность следующие 10 минут, пока оборудование гудело и выдавало из себя писк, наводящий на мысль об альтернативной музыке. Наконец, все стихло, лежанка выдвинулась. «Ну что, я здоров?» — спросил нюхач, поднимаясь. «Я еще не закончил!» — Соул показал ему на кресло. «У вас нет в желудке вилки, а это уже что-то!» Он положил руку Харпада на подушечку, лежащую на столе, и надел на запястье браслет, соединенный тонкими кабелями с очередным аппаратом. На экране выскакивали цифры. Наконец появилась диаграмма и что-то запищало. «Вот и все!» — врач снял браслет и фальшиво улыбнулся. «Нано в порядке! Чего еще желать от жизни?» «Что в порядке?» «Нано! У вас здоровое нано!» «Нано» означало что-то очень маленькое, но ни с чем конкретным не ассоциировалось. Он встал. «Что они хотели узнать?» «Может, они сами вам скажут?» Врач быстро взглянул на него из-за очков. «Анализ еще не готов, это старая аппаратура. Но уже сейчас я вижу, что им не понравится». «Их недовольство меня не волнует». Харпат накинул куртку и вышел. «Они будут недовольны», — повторил Соул, когда двери с грохотом закрылись. Триумф стоял в 10 метрах от входа. Переднее правое крыло было погнуто. Гильдия автомехаников выбила закон, принуждающий владельцев авто заменять в течение недели любой поврежденный элемент кузова. Протесты экологов, желающих ограничить ненужные замены, ускоряющих рост свалок и увеличение облака, ни к чему не привели. Каждый тянет в свою сторону, не оглядываясь на остальных. Харпат давно сформировал позицию. Альтруизм, глобальное мышление и тому подобные фантазии о лучших временах ограничивались для него не нанесением ненужного вреда другим. Он пытался выбирать наиболее простые решения, избегая бесполезных размышлений о тех вещах, на которые человек не мог повлиять. Вывод на сегодня напрашивался один. В запасе есть еще немного времени до того, как автопилот сам направит автомобиль на станцию техобслуживания. Он думал, что делать с остатком ночи. Обычно он шел в бар или ложился в кровать и переключал телевизионные каналы, просматривая каждый не дольше пары минут. В последнее время к этому добавились свидания с девушкой, с которой его связывало нечто большее, чем случайный секс. Он оперся на пугнутое крыло и посмотрел на ночной город. Огни центральных районов поднимались вверх с правой и левой стороны. В месте, где улицы, казалось, поднимались вертикально, тысячи мерцающих точек исчезали в облаке, черным в это время суток. Выше темнело мнимое небо без звезд. Что-то не так, он ощутил, когда закрыл за собой дверцу. Посмотрел в зеркало. Он был там. Бульдог с жирными волосами. «Не умеешь пользоваться коммуникатором?» — рявкнул Харпат. Бульдог наклонился вперед и оперся локтем о переднее сиденье. «Умею. Ты не получаешь сообщения». Нюхач вытащил из кармана коммуникатор, он был заблокирован. Он сам это сделал во время ареста, чтобы полиция не смогла быстро добраться до его памяти. Они даже не пытались. Не было информации о попытках доступа. Он прочитал сообщение от Вольфа, отправленное 3 часа назад с очередным заданием. Как обычно, это был не приказ. Звучало скорее как утверждение будущих событий, как уверенность, что его воля станет реальностью. «Когда и где я должен встретиться с клиентом?» — с неохотой спросил Харпат. «Тут все данные. Полный профиль. Шеф не хочет, чтобы ты встречался с объектом». «Тогда скажи шефу, что у него нет выбора. Я должен встретиться». «Шеф будет недоволен». «Он может быть недовольным, злым или взбешенным». Харпат так устал, что не ощущал страха. «Без личного контакта я не смогу проверить ПО, и никакие угрозы этого не изменят». Бульдог промолчал, затем вышел из машины и ушел в сторону ближайших ворот. «Надеюсь, не до 11:00», — тише добавил Харпат. В воротах зажглись габаритные огни. Черный «Олдсмобиль» прокатил мимо с тихим рокотом движка. Нюхач вышел и оперся на крыло, вытащил сигарету. Когда прикурил, заметил, что у него трясутся руки. «Все-таки в бар». Бар «Пиворы» размещался в подвалах Каменицы на Жалибоже. Под голыми кирпичными стенами стояли красные диваны, возле них располагались низкие столики. Царил полумрак. Из-под длинной барной стойки с тесно приставленными к ней высокими стульями сочился оранжевый свет. 11:00 люди прибывали. В воздухе висел табачный дым, и не только табачный. Это было незаконно, но присутствие 2 полицейских, выпивающих, скорее всего, за счет фирмы, многое объясняло. Харпат сидел на высоком барном стуле, втиснутом в угол за игровым автоматом. Звук механизма, напоминающего звон монет, ему не мешал. Он не пытался собраться с мыслями, он хотел избавиться от них. После 3-го бокала он понял, что это будет трудно, потому что задал себе вопрос, откуда, собственно, Бульдог знал, где его искать? И откуда перед этим Вольф знал, что Харпат в зоопарке? Коммуникатор или ID-чип не имели локализаторов. Намного проще отследить машину. Им даже не пришлось взламывать систему безопасности движения. Достаточно прицепить где-нибудь жучок. Нужно проверить. И поменять замок. Ну да, если бы это могло что-то изменить. Деньги в тайнике были не тронуты. В подобном месте бумага была предпочтительнее электронного платежа. Чистая прибыль. Он крутил в руках банкноту, ходившую еще до перемен. Расположившись над 1 и 3 нулями, с банкноты на него смотрел Николай Коперник. Старый астроном не поверил бы, что люди сделали с Солнечной системой. Он махнул бармену и указал на стакан. Это единственный, действенный способ отогнать плохие мысли. Хороших не было. Где-то в районе 6-го бокала к нему подсела она. А может, ему только показалось? Когда он открыл глаза, то ничего не увидел. Что было еще хуже, он не помнил, что делал перед тем, как лечь. У него болела голова, во рту пересохло. Он пошевелил ногой и скривился от боли. Половина тела задеревенела от пребывания в неудобном положении. Он потрогал постель. Это точно не его кровать. Матрас был твердым, слегка мокрым, а воздух влажным и затхлым. Он моргнул еще пару раз, но ничего не изменилось. Темно. Он поднял правую руку и придвинул к лицу. Бледное пятно означало, что темнота не абсолютная. Раньше он, должно быть, лежал на левом боку, поскольку на попытку пошевелить левой рукой она отреагировала 1000 холодных иголок. Несмотря на боль, он заставил себя сесть. Со стоном, но получилось. Опустил ноги и почувствовал под босыми ступнями холодный бетон. У него все болело. Он чувствовал себя так, словно его избили или выкинули на ходу из автобуса. К сожалению, он не помнил, что случилось на самом деле. Пока он собирал обрывки мыслей, рядом в темноте что-то затрещало и зашуршало. Он замер. «Проснулся?» Он повернул голову в сторону, откуда донесся голос. Такая же темнота. «Кто тут?» — осторожно спросил он. «Неважно. Мы больше не увидимся». «Философ!» — фыркнул он. Ответом был приглушенный смех, который мог быть и вздохом. Он сидел неподвижно, не знал, что должен делать. Он понял, что арестован, но, похоже, этот арест игнорирует все законы. «Как тебя поймали?» — спросил голос. «Поймали?» — удивился он. «Хотя, наверное, так и есть». «Значит, его арестовали». «За что?» Кто-то в соседней камере пытался трясти решетку, но она была идеально подогнана, поэтому даже не шелохнулась. Только бледная фигура резко двигалась. «Трахнутые ублюдки!» Яростный голос эхом разнесся по коридору. «Здесь даже толчка нет! Выпустите меня!» Сокамерник поднялся и, хромая, подошел к решетке. «Не рви глотку, а то без обеда останемся», — сказал он спокойно. «Одежда». Он потрогал себя и с сожалением понял, что она исчезла. Вместо нее на него натянули какую-то грубую пижаму или, скорее, тюремную униформу, может, комбинезон. «Я подам жалобу», — заявил он в темноту. «Делай, что хочешь. Тебе нечего терять». Сокамерник вернулся на свое место и тяжело сел. «Кроме обеда». Где-то в коридоре загорелся слабый свет. Расстояние до него подсказывало, что здание больших размеров. Охранник приближался медленно, неся в руке фонарь. Он поднялся с нар и заставил ноги донести себя до решетки. Вертикальных стальных прутьев, толще большого пальца. В слабом желтом свете он смог разглядеть, что новая одежда оранжевого цвета. «Я хочу позвонить», — заявил он тоном, не терпящим возражений. «У меня есть право на один звонок». «Нет у тебя никаких прав», — влез сокамерник. «Сиди и жди». «Охрана! Я хочу позвонить!» Охранник не обратил на него внимания. Более того, он не был человеком. Массивная, почти двухметровая машина на гусеницах проехала мимо и уже удалялась. Не удалось рассмотреть деталей, кроме могучих гидравлических рук. «Я юрист! Меня зовут Марик Риведа, и я уважаемый адвокат!» Сокамерник вздохнул. «Не имеет значения, кто ты. А вернее, кем был. Я держал киоск. Там ты мог быть даже мэром, а тут ты никто». «Я засужу вас!» — юрист не слушал. «За незаконный арест вы не расплатитесь до сраной смерти!» «Арест?» Худое лицо владельца киоска замаячило в свете слабого фонаря. «Ты ничего не помнишь?» Свистящий и рычащий коммуникатор прервал его сон и начал экзекуцию за вчерашнее излишество. Карпат ненавидел этот момент, но, тем не менее, никогда о нем не вспоминал, когда начинал пить. Встать, не встать. Ни один из вариантов ни к чему не приведет. Заснуть уже не удастся, он знал это по опыту. Наконец, заставил себя подняться и посмотреть в окно. Это никогда не помогало, но он всегда так делал. При хорошей погоде, если ладонью прикрыть не солнце, между небоскребами центра далеко на севере удалось бы рассмотреть здание Муранова почти точно под углом 45 градусов сверху. Но не сегодня. Восток, запад, север, юг — эти определения использовались по привычке. Компас в кольце Варшава показывал исключительно на ближайший магнит. Настоящее солнце находилось в плоскости кольца, заряжая солнечные панели на его корпусе. Ни с какого места нельзя было увидеть его. Источник света находился в облаке. Не солнце включалось и выключалось, отмеряя 24-часовой ритм. Размытые тени не двигались вместе со стрелками часов. Искусственная звезда всегда стояла в зените, скрытая в тумане, иногда плотным, иногда редком, в зависимости от неизвестных факторов. День был похож на день. 90 лет продолжалась ранняя капризная осень. Во время перемен дома наращивали этажи, одновременно снижая высоту потолков и деля помещения на размером поменьше. Варшава была одним из городов, решившихся на это, вместо того, чтобы отстраивать все с нуля. Более оптимизированные Барселона и Сантьяго из старой архитектуры оставили только самые ценные памятники. Остальное спроектировали так, чтобы с толком использовать пространство кольца. Такое решение пользовалось популярностью, но, по мнению Харпада, уж лучше жить в тесной клетушке в городе, что притворяется Варшавой, чем в 3 раза большем 30-уровневом подвале где-то в Бангалоре. Коммуникатор снова отозвался. Харпат опустился на кровать и посмотрел на экран. 3 непрочитанных сообщения. Юдита срочно хочет встретиться. Отправитель идентифицирован как офицер решетка 26. Но он знал, что это она. Вольф тоже хочет встретиться в 11:15 на Макотовском поле. Нет, не хочет. Вольф встретится в 11:15 на Макотовском поле, а это через полчаса. Харпат почти протрезвел. Мало времени. На столе он нашел бутерброд и записку о коктейле в холодильнике. Мокрое полотенце лежало на стуле. Ванна была запотевшей. Он унюхал слабый аромат парфюма. Это наводило на мысль о чем-то прекрасном и возбуждающем. Он пожалел, что так мало помнит о минувшей ночи. После холодного душа он почувствовал себя лучше. В лифте вызвал машину из подземного гаража и через несколько минут уже ехал по проспекту Святого Иоанна Павла II. Он перевел автопилот в комфортный режим, которым никогда раньше не пользовался. Лучше прибыть на 2 минуты позже, чем чтобы его стошнило на следующем повороте. После перемен поворотов стало больше. Система улиц была растянута, словно резиновая. Это было сделано для частичного выравнивания русла Вислы, чтобы она могла создать замкнутый контур и спасение ценных городских районов. Местами это особенно бросалось в глаза. Ровные в прошлом улицы стали извилистыми. Самым большим изменением было расположение урезанного Урсуса над Ломянками и под Урсыновым. Однако это никого не заботило, потому что никто не помнил, как было раньше. Он вышел на Батория и отослал Триумф на ближайшую парковку. День был невыносимо солнечным. Высоко над кронами вековых тополей из туманной синевы появлялась вертикальная геометрическая сетка улиц Макотова. Он ступил на газон между варшавян, желающих провести полдень в самом большом городском парке. Макотовское поле тянулось вверх аж до Вавельской. От запада поднимались многоуровневые висячие сады. На расстоянии все это напоминало увеличенную в 1 000 000 раз Пемзу, но по мере приближения проявлялась их сложная, упорядоченная структура. 10-метровые платформы соединялись узкими переходами. 10, а может и 12 уровней, трудно сказать, поскольку высота платформ меняется рандомно, управляемая центральной системой парка, поднимались вверх и падали со скоростью несколько десятков сантиметров в час. Снизу они были покрыты эмиттерами дневного света, поэтому даже под ним было достаточно светло. Харпат сновал по 0-му уровню, ожидая сообщения от Вольфа и борясь с желанием прилечь на травку в тени, как обычный бомж. 5 минут в запасе. Он жаждал отправить сообщение Марысе, хотел извиниться за вчерашнее, объяснить необъяснимое и пообещать звездочку с небес через 2 недели. Вместе с отрезвлением начинался долгий этап ожидания следующего праздника встречи с дочерью. Но он ничего не написал. Это только разозлит Ренату. Она точно читает корреспонденцию Марыси. Молчание суки, которую еще год назад он считал женщиной своей жизни, было более красноречивым, чем обычный поток оскорблений. Запиликал коммуникатор. Сообщение от Вольфа с точным местом встречи. Анимационная карта на экране коммуникатора привела его к одному из входов на подземную парковку. Безопасно можно разговаривать только в акустически и электромагнитно изолированном пространстве. Например, в салоне соответствующим образом защищенного лимузина, убрав коммуникаторы в дискретор. Он спустился на лифте, спрятанном в стволе искусственного дуба. Черный Oldsmobile Вольфа он узнал сразу. Машина выступала за линию парковочного места. На заднее крыло опирался бульдог. Он игрался с эластомерной головоломкой. Заметив Харпада, он спрятал игрушку в карман и кивком головы указал на задние двери. Они остановились напротив зеркального окна, и охранник прошептал несколько слов в манжету. Харпад терпеливо ждал, стучать не имело смысла, поскольку салон изолирован. Через мгновение двери открылись, Харпад, почувствовав, как душа ушла в пятки, сел в машину. В свете отложенного на сиденье коммуникатора он успел заметить профиль мужчины. Острые черты лица. Темнота поглотила салон. Он ждал. «Создаешь проблемы», — отозвался хищный голос. Нюхач сглотнул слюну. Мужчина наклонился к нему. Из-за расстегнутого ворота рубашки выскользнула серебряная цепочка с колечком, на котором ничего не висело. Когда Харпат шел сюда, то повторял себе: что в этот раз его не запугают. Однако сейчас, когда он сидел в темноте напротив этого человека, пульс его странным образом участился, а ладони вспотели. «Поздно лег спать». Когда он начал это говорить, то понял, что имелось в виду совсем другое. «Я должен лично встретиться с объектом, то есть с клиентом, иначе не смогу найти его профиль». Минута тяжелого молчания. «Что от тебя хотела полиция?» «Сколько можно сказать? Сколько им известно?» «Была авария...» Он прощупывал почву. «Говорят, кто-то манипулировал с противоаварийной системой...» «Я спрашиваю, что от тебя хотела полиция?» «Значит, им известно больше». «Отвезли меня в комиссариат и держали несколько часов». Он притворился, что передает хронологию. «Потом сказали, что хотят использовать мои способности». «Нужно рассказать про визит к тому коновалу». «Делали какие-то обследования. Я не знаю, какие именно. О вас я не говорил. Их интересует что-то другое». «Что?» «Чей-то ПО, не знаю чей». «Когда узнаешь?» «Сегодня хотят встретиться. Может, узнаю. Это никак не связано с вами». «Вообще-то связано. Для таких людей, как Вольф, связь всегда существует. Информация является потенциальным доходом, потому что ее можно продать хотя бы тому самому политику». «Проверь этого человека». Перед носом Харпада появился экран с изображением головы мужчины 50 лет. Седые волосы, толстая шея, интеллигентное выражение лица. Харпаду он показался знакомым. «Встретишь его через 15 минут тут!» Коммуникатор нюхача запиликал, получив данные с местом встречи. «Сделаешь так, чтобы он не понял, что ты там из-за него. Но иди, у тебя мало времени. Я должен обменяться с ним несколькими словами», — сказал нюхач. «Без этого не смогу». «Ты не скажешь ему ни слова. Как будешь знать его ПО, вернешься сюда». Двери открылись, Харпад кивнул и вышел. «Установи это», — сказал бульдог. «Теперь ты используешь коммуникатор только для установления места и времени встречи. Все остальное с глазу на глаз». До того, как Харпад успел спросить, что ему нужно установить, коммуникатор пиликнул. Он посмотрел на экран, программа, удаляющая архив сообщений. Только от Вольфа. Он запустил ее уже в лифте. «Каждое сообщение ты сможешь прочитать только раз». Таким, по крайней мере, было сообщение, появившееся на экране и сразу же исчезнувшее. Даже это. Программа не следовала стандартам, потому что начала работу по удалению всей корреспонденции от Вольфа, не спрашивая разрешения. Он поглядывал на экран и, лавируя между посетителями, подошел к следующему лифту, курсирующему между движимыми платформами. Если посмотреть вверх через стеклянную крышу лифта, то было видно, как спроектирован парк. Проекция уровней висячих садов Макотовского поля давала шестиугольную закономерность кристаллической решетки, где вершины шестиугольника являлись центром платформ. Хаос многоуровневого пространственного расположения вернулся, когда Харпад вышел на шестом уровне. Аллейка посреди папоротника, можжевельника и сосен шла к центральной площади с лавками и маленьким фонтаном. Он снова посмотрел на экран. Несколько злот евро перешло к владельцам парка. Место встречи находилось где-то тут, и до него осталось секунд 10. Он поднял глаза и увидел идущего в его сторону мужчину с фотографией и женщину. Он удивленно остановился. Мужчина удостоил его мимолетным взглядом и отошел в сторону, не прерывая разговора. Нюхач встряхнулся и понял, что его так удивило. Мужчину звали Вальдемар Крушевский, депутат, часто мелькающий в новостях. На официальных мероприятиях его всегда сопровождала жена, но сейчас это была другая женщина. Ассистентка, журналистка. Депутат встречается со многими людьми. Такие, как он, привыкли к любопытным взглядам. Он уже забыл про нюхача. Харпад проводил их взглядом. По слегка поднимающемуся по мосту они перешли на платформу с плакучими ивами. Ветки живописно опускались на низший уровень. Пара исчезла в тени деревьев. Откуда Вольф знал точное время и местонахождение политика? Кто он? Какова его цель? Харпад задумался, хочет ли он знать ответы. Он выбрал лавку в заросшем закутке платформы и уселся на ней, притворяясь, что подставляет лицо не солнцу, а конкретно лампам верхней платформы. Он закрыл глаза, нажал на уплотнение за ухом и вошел в транс. Вздрогнул, когда появился красный профиль депутата Крушевского. Не пришлось его искать, он сразу оказался в нужном месте. Все-таки возможно найти профиль без взаимодействия с объектом. Или это работает только с публичными людьми? В этот раз профиль был сложной пространственной структурой, послушной мыслям нюхача. Он убедился в этом, когда его немой вопрос о женщине привел к появлению блока элемента, соединенного с нитями. Он знал, что на конце каждой нити, без необходимости следовать за ней. Элиза Струминская, ассистентка депутата. На большинстве блоков разной формы, из которых складывался профиль, Харпат не заметил никаких надписей. Просто знал, какую информацию содержит каждый блок. Он выбрал тот, что с показателем ПО. 133. Не поверил. Проверил снова. 133. Самый большой показатель, который он видел. За всю свою карьеру он встретил несколько человек, которые незначительно превысили сотню. До вчерашнего дня. После встречи в зоопарке результаты подпрыгнули вверх. Вот что называется связаться с плохой компанией. Красным был не только профиль, но и пространство вокруг. Несмотря на цвет, воздух оставался прозрачным, что противоречило законам оптики в реальном мире. Рядом проносились другие профили, также красные, с отходящими от них красными нитями. Он знал, кому они принадлежат. В этом мире Харпат был бестелесным, но окружающая среда поддавалась ему. Он коснулся, не касаясь блока с записью 133, и неожиданно оказался в другом месте за пределами профиля. Тут не было цветов, не было ничего, что он смог бы назвать. Пузырь впечатлений без дефиниций, без образов, без измерений. Другой уровень структуры Гайя. Он попал внутрь машины, рассчитывающей пункты. Он понимал все, на чем сосредотачивал внимание, но не мог охватить целостности. Сложность Гайя превосходила познавательные способности его белкового мозга. Осознание было таким внезапным, что он даже не успел удивиться. Харпат быстро отступил между угловыми профилями, переваривая новые знания. То, что он пережил минуту назад, напоминало сон, который после себя оставил эмоции, хотя сюжет его превратился в туман. Он схватил и силой воли притянул к себе единственное, что запомнил. Это была цифра 137, второй порог ПО. Тот, после которого человек исчезает и никогда не возвращается. Он увидел шкалу ПО, а конкретно две критические точки. Подумал, что является единственным человеком, который знает второй порог. Однако сильнее оказалось впечатление после короткого визита в пузырь. Он давал представление о сложности Гайя. И ведь это не ее сердце, а всего лишь второй слой оболочки. Вдруг Харпат ощутил, что тут кто-то есть. Он следил за ним издалека, оставаясь в тени. Харпат огляделся в знакомом, измененном пространстве профилей первого, самого неглубокого слоя, который он считал раньше единственным. В какой-то степени он контролировал его, по крайней мере, управлял образом, который попадал в его сознание. Он попытался отгадать, где спрятался таинственный наблюдатель, но ощущение стремительно стало угасать, и через минуту он снова остался один. Может, это только иллюзия? Никто ведь не проектировал эти угловые, блочные, движимые профили. Никто не сплетал нити между ними. Это только игра воображения каких-то спонтанных интерфейсов, которые появились между ним и Гайя. Он потянулся за одной из нитей возле записи депутата, странно знакомой. Потянул за нее и получил две информации. Запись принадлежит ему, и его показатель ПО равен нулю. Нулю. Он опешил. Нет такого показателя ПО. Он очнулся. Не понимал, где находится. Лишь через мгновение до него дошло, что он сидит на лавочке в парке. Харпат выглядел, наверное, действительно плохо, потому что проходившая мимо женщина ускорилась. Он быстро дышал под впечатлением случайного открытия. Парковая платформа Макотовского поля медленно становилась реальной, более реальной, чем внутренности Гайя. Он никогда не проверял себя. Знал, что если начнет, то не сможет остановиться. Это одна из причин, почему ПО оставался тайной. Знание показателя сильно повлияет на это значение. Обратная связь. Харпат был уверен, что ему далеко до сотни. Но чтобы ноль? Столько у ребенка в минуту рождения. Счетчик стартует, где-то между вторым или третьим годом жизни, когда сформировалось сознание. Самые низкие результаты, которые он видел у взрослых, никогда не были ниже 50. Он поднялся и двинулся к лифту. Все вокруг казалось ненастоящим, как будто он был на съемочной площадке. Ощущение и контроль над телом начали возвращаться, когда он внезапно упал. Кто-то помог ему подняться, но когда он встал, хватка человека не ослабла. Его потянули в кусты, он снова чуть не упал, чувствуя себя как пьяный. Его противник, не отличавшийся большой силой, пытался его обездвижить, при этом удерживая в вертикальном положении. Но эти цели противоречат друг другу, поэтому Харпат смог вырваться. «Ты обычный мошенник!» — выкрикнула Юдита. «Псевдонюхач, как и другие, только умнее, лучше играешь, но все равно мошенник!» Они были в низком гроте, созданном кронами ив. Ствол был столбом, поддерживающим ажурный свод. Он видел красное от злости лицо девушки в движимых тенях и сиянии, просвечивающего сквозь листву не солнца. «У тебя нет в голове никакого чипа!» — гневно шипела она. «У тебя там ничего нет!» — она ткнула пальцем в его висок. Она отступила на шаг. «Есть сзади». Он прикоснулся к месту за правым ухом. «Тут. Включатель тут. Нажимаю на него и вхожу». «У тебя там хрящик. Может, нарост. Даже без нервов». Харпат пощупал подушечками пальцев утолщение за ухом. «Это включатель», — сказал он менее уверенно. «Необходимый». «Он ни для чего не служит. Как родинка на заднице». Юдита покачала головой. «Откуда ты здесь взялся?» «Жил себе спокойно». Харпат медленно начал злиться. «Вчера ты вторглась в мою жизнь. Я ничего не хотел, и тем более того, что сейчас происходит». «Святой нашелся. Мы вышли на тебя. Не без причины. Ты грызешься с бывшей женой за ребенка. Сразу почувствовал свой шанс. Прикидывался только, чтобы больше выторговать». Внезапно, иррационально, совершенно без повода он схватил ее, притянул к себе и поцеловал. Ошарашенная, она пыталась вырваться, но у нее не слишком получалось. «Извини». Он отскочил от нее и спрятал руки за спину. «После транса какое-то время я сам не свой». «Какой транс?» Она вытерла губы рукавом. «Все считают тебя мошенником». Он стал рассказывать о ней все, что узнал. Сам, удивленный объемом этих знаний. Имя, медицинские данные, состояние счета, а потом имена двух парней, с которыми встречалась в лицее и в институте. Когда он дошел до списка вчерашних покупок, замолчал. Она с ужасом смотрела на него. «Откуда ты это знаешь?» — тихо спросила она. «Из Гая», — спокойно ответил он. «Для этого вы меня схватили. Я нашел этого человека. Это депутат Крушевский. Его ПО 133. До элиминации ему не хватает 4 пунктов. Вы этого от меня хотели, правда? 137 — это второй порог. Вы все уже знаете. Так теперь дадите мне сраный покой». Он непроизвольно повысил голос. «И мой сраный сертификат идеального папаши». Злость быстро отступала. Юдита выглядела так, словно с чем-то боролась и сдерживала силы. Она коснулась его руки, потом отдернула свою ладонь и сказала. «Может, ты и говоришь правду, а может, просто умный мошенник. Сегодня дело разрешится, а свою оплату получишь после всего». «После чего всего?» «После того, как Крушевский перейдет второй порог и исчезнет в элиминации». Она раздвинула ветки и вышла из грота. Налетел легкий ветерок. Ошеломленный Харпат стоял среди движущихся теней, отбрасываемых ветвями ив. Внутренность кольца была достаточно обширной, чтобы тут появился неожиданный порыв ветра. Никто не знал его причин. Это была сумма абсолютно непредвидимых явлений, которые превращали прогноз погоды в лотерею. Через минуту ветер стих. Нюхач выбрался на свет, Юдиты нигде не было, поэтому он пошел к лифту. Двери лимузина открылись сразу, он сел, находясь все еще в полусне. «133!» — кинул он во мрак. Щелкнул металл, свет от зажигалки на мгновение вырвал из темноты острые черты лица, салон наполнился дымом сигары. «Ненавидишь ее?» Харпат сообразил, что тот говорит про бывшую жену, он кивнул. «Да». Тут же добавил он, поняв, что в темноте не видно жестов. «Она забрала у меня дочь». «Мы помогаем друзьям. Если сделаешь то, что прикажу, твои проблемы исчезнут». «Ты хочешь ее убить?» «Твои проблемы исчезнут», — повторил Вольф. «Выполнишь задание, и Мария будет расти в безопасности с тобой». Харпат облизал пересохшие губы. Каждое упоминание о Марысе в устах этого человека звучало как угроза. «В чем состоит задание?» «Снизь ПО депутата Крушевского до 90». «Это невозможно». В темноте загорелся оранжевый огонек. «У тебя есть время до 8:30». Двери открылись с тихим шипением. Харпат, не прощаясь, вышел на парковку. Не оглядываясь, дошел до лифта. Он ни на грамм не сомневался, что если не выполнит задание, то сам исчезнет. Он знал, что не сможет этого сделать. ПО нельзя изменить. Ему осталось несколько дней жизни. Он больше никогда не увидит дочь. Нет, все не так просто. В жизни всегда есть третий путь, и четвертый, и пятый. Этот разговор служил для передачи невысказанной угрозы с завуалированным вторым смыслом, касающимся Марыси. Будет расти в безопасности, если он выполнит задание. Это напомнило ему старый мультфильм. Селезнет Даффи, разбойник, заставлял снести золотое яйцо. Даффи хорошо знал, что не может снести яйцо, тем более золотое. Но тянул время, обманывал и разводил на дорогие безделушки, которые якобы помогали ему сосредоточиться. Тянуть время. В этой ситуации это невозможно. По какой-то причине все хотели уладить свои дела до 8:30. И тогда до него дошло. Или Вольф, или Юдита. Вольф хотел понизить ПО депутата. Юдите, то есть ее заговорщикам, нужно, чтобы депутат переступил второй порог. Противоречие. Откажет Вольфу, погибнет. Выполнит его задание, выживет, но дочь не увидит, поскольку Юдита запрячет его в тюрьму за преступление по целой куче статей, о которых он даже не знал. Он стоял на Батории и только сейчас понял, что не вызвал машину. Коснулся экрана коммуникатора. Проверил, есть ли какие-нибудь данные, что будет делать Крушевский в 8:30. Оказывается, с 7 до 8 его ждали дебаты в Совете. Что он может сделать через полчаса? С двумя шлюхами занюхивать белую дорожку в отельном номере? В ожидании машины он рассматривал людей. Семья садилась в автотакс, автоматическое такси. На Макотовском поле, может, и не было так заметно, но статистические семьи появлялись все реже. Часто выбиралась независимость, словно в ожидании, что эти странные времена пройдут. Но они не пройдут. Кольца никуда не долетят. Крутятся по кругу на солнечной карусели, чертовом колесе. Четки городов нанизаны на гравитационную нить. Скорость вращения выбрана так, чтобы имитировать гравитацию. Время вращения вокруг Солнца идентично старому земному году. Отсюда не убежать. Нельзя даже забрать Марысию и переехать в другой город. Процедуру эмиграции усложнили настолько, чтобы у желающих сразу пропадала охота в это лезть. Для отказа достаточно мелочи. А разбитая семья — это больше, чем мелочь. Он будет тут кружиться. Живой или мертвый. Харпат упал в кресло Триумфа и включил автопилот. У него не было сил вести машину. Не было сил задать даже маршрут. Он коснулся случайного пункта на карте и просто смотрел в окно. Погода резко изменилась. Ряд одинаковых небоскребов вдоль проспекта Святого Иоанна Павла II размывались дождем где-то на 50-м уровне. Триумф медленно ехал по серому каньону рядом с другими серыми машинами. Сбоку время от времени мелькал автодост. На тротуарах сирели накрытые зонтами и пленкой прилавки, продававшие вареники и гамбургеры. Дальше мелькали серые люди, едва видимые в струях льющейся сверху воды. Даже огни реклам казались серыми. Тогда он подумал о ней. После расставания с женой он кинулся в вихрь любовных романов, если романами можно назвать ночные приключения, после которых хотя бы одна из сторон была смущена своей вечерней слабостью и хотела только как можно быстрее обо всем забыть. С ней было по-другому. Несмотря на его очередные попойки, она хотела встретиться снова, и он даже не думал ей отказывать. Новый старт, новая жизнь. Только бы не облажаться. Попытаться хоть раз на трезвую голову. Он нашел в коммуникаторе ее номер и отправил сообщение «Пообедаешь со мной?». Ответ пришел через минуту. Адрес ресторана. Харпат глубоко вздохнул. Только бы не облажаться.